Глава 14. Оля. Утром следующего дня, услышав звонок в дверь, я еле раскрыла глаза и слезла с кровати. Каждая мышца моего бренного тела отзывалась болью от любого движения. Еле добралась до двери, провернула ключ, и она тут же распахнулась, чуть не прибив тормознутую меня. «Оля, мы уже подумали, что тебе плохо!» – влетает Варя и обнимает меня за талию. «Я просто немного не в форме после вчерашней сумасшедшей активности», – выдаю я, подняв взгляд на мужчину. Стоит, улыбается. Снова в костюме, в пальто, так и хочется испортить эту идеальность, взъерошив его волосы. «Теперь-то я знаю, каким он бывает». «Доброе утро», – здоровается Ян. «По-твоему, оно доброе?» – удивленно на него смотрю. «Когда все тело – это не тот самый конструктор, который собрали правильно, и он шикарно работает, а желейная болючая масса?» – спрашиваю. Он пару секунд смотрел на меня непонимающим взглядом. Потом на его лицо стала наползать улыбка. Хмыкнул, словно пытается сдержать смех, и вот он уже смеется, запрокинув назад голову. Мы с Варей смотрим на него во все глаза. Кажется, не только я, но и его дочь впервые видит, как мужчина смеется от души. Просто так, от шутки. «Сочувствую», – наконец отвечает он. «Смешно?» Сама еле сдерживаю улыбку, уж очень заразительный у него смех. «Самую малость», – хмыкает. «Но я действительно сочувствую, потому что ты совершенно верно сформулировала и мое состояние. Надо активнее проводить выходные, да, Варь?» Подмигивает дочери, и та расплывается в улыбке. «Согласна, пап», – отвечает. «Ну все, мне пора, до вечера». Прощается Ян и направляется к лифту. Я же закрываю дверь и подмечаю, что сегодня отец девочки немного разговорчивее, чем обычно. «Наша вчерашняя прогулка не прошла бесследно?» Варя снова за уроками. Я веду на прогулку собаку и заодно захожу в продуктовый. «Сегодня хочу просто приготовить обед и ужин. Захотелось отвлечься. Да и девчонку порадовать домашней стряпнёй. Заказ у меня теперь только на выходные. Можно немного расслабиться и дать себе отдохнуть. Тем более мышцы ноют». Девчонка заглядывает в кухню, когда у меня почти готов борщ. «А чем это так вкусно пахнет?» Интересуется и, подойдя ко мне, заглядывает в кастрюлю. «Ничего себе, борщик!» Удивленно на меня смотрит. «Не куриный бульончик с лапшой, а настоящий борщ?» «Угу!» Киваю, помешивая суп. «Я 100 лет не ела борща!» Выдает с придыханием, потягивая носом исходящий аромат от кастрюли. «Да ты что!» усмехаюсь. «А выглядишь на 10 лет максимум». Еле сдерживаю улыбку. Варя закатывается смехом. «Какая ты старушка, 100 лет!» – качаю головой. «Ладно, подловила!» – хохочет. «Ну что, баба Варя, пробовать-то будешь или у тебя еще занятия?» «Нет, я закончила, с удовольствием поем». «Тогда мыть руки и за стол», – командую. Через пару минут мы уже с ней сидим за обеденным столом и обедаем. Действительно получилось достойно. А вот на ужин нужно что-то очень вкусное приготовить. Может, Ян согласится зайти. Хотя, чего это я? Отогнав непрошенную мысль в сторону, беру в руки телефон. С Инной договариваюсь о приготовлении завтра небольшого тортика по тому рецепту, что с ней согласовали для мероприятия. Варя предлагает поваляться на диване и посмотреть телевизор. Жужа нам составляет компанию и, свернувшись у меня под боком, тихонько посапывает. Вообще, на удивление, собака стала очень спокойной. Дается гладиться и постоянно ластится, будто в душе она добрейшая кошка. Осталось только научиться мурлыкать. Между делом девчушка рассказывает, что Ян собирается ее познакомить со своими родителями. Она очень ждет этого, радуюсь за них. Главное, чтобы у отца с дочерью все было хорошо. Вижу изменения. Варя уже не называет по имени отца. Что-то произошло, будто за вчерашний вечер. Они сблизились, и это не может не радовать. День проходит незаметно. Варя засыпает, и я ее не бужу. Осторожно и тихо выхожу из гостиной и направляюсь в кухню. Занимаюсь своей страницей в соцсети. Отвечаю на сообщения, просматриваю ленту. На часах уже 3. Еще часик можно девочке дать поспать. Почти в 4 Варя сама просыпается. Заспанный ребенок чудо как хорош. Подходит ко мне и тянется обниматься. Прижимаю ее к себе и глажу по растрепанной косе. Девочка сама заплетает себе волосы. Умничка. Ей не хватает женского тепла и ласки. С отцом они и поладили, но девочка есть девочка, да и папе все же многое не расскажешь. Она очень скучает по маме. На днях застала, как она разговаривает с той по телефону. Надо было видеть, как сияло ее личико. Жалко, когда у деток родители по каким-либо причинам перестают жить вместе. Я выросла в полной семье, не всегда это ценишь. Но, глядя на них, понимаю, какая я счастливая. Сколько бы и не ругалась с младшей сестрой, как бы не ссорилась с родителями. Приготовив ужин, предварительно прошарив множество сайтов, сложно было определиться с конкретным блюдом. В итоге ничего замысловатого – котлеты да пюрешка. К 6 выходим с Варей гулять, даже умудряемся поиграть в снежки. На улице хорошо и домой не хотелось торопиться. Звонила тетя Лиза, она обрадовалась, увидев свою собаку. «А кто эта девочка?» – спрашивает меня тетушка. В кадр попала Варя. «Это дочь вашего соседа сверху, уточняю». «Дочь?» – удивляется. «Я и не знала, что у него есть дети. Мужчина приятный, я его помню, всегда поздоровается. Но такая взрослая девочка?» – продолжает говорить. «Так он вроде и не женат». «Я не знаю, женат или нет. За девочкой приглядываю, пока он работает. Это все, что могу вам рассказать. Отвечаю ей. Не хочу сплетничать». Тетушка замолкает на мгновение. «Я приеду, и ты мне обязательно все расскажешь», – говорит в трубку. «Да рассказывать нечего», – отпираюсь. «Да-да», – усмехается. «Так что жду все в подробностях», – смеется. «Мужик хороший, берем. Все, пока. Мне пора уже бежать на процедуры». И сбрасывает звонок. «Берем? Кого? Мужика? Ну, хулиганка». Домой возвращаемся мокрыми от снега. Я вешаю куртки сушиться, ботинки к батарее. «Есть будем?» – доносится голос Вари из кухни. Она уже успела помыть собаке лапки. «Будем. Вхожу в кухню». Девчонка стоит у плиты и смотрит на сковороду с котлетами. «Тогда я накладывать буду, да?» «Конечно», – улыбаюсь. Звонок в дверь отвлекает. «Папа, наверное, приехал», – догадывается. «Его тоже накормим?» «Обязательно». Киваю и направляюсь открывать. И действительно, Ян стоит на пороге. На волосах поблескивают капли от растаявших снежинок. «Ты вовремя. Мне все еще непривычно к нему так обращаться. Ужинать будешь?» «Мы только с прогулки. Решили поесть». «Вкусно пахнет». Делает шаг в квартиру, а я отступаю, его пропуская. «Если пригласите, то я с удовольствием соглашусь. Голодный, как волк». Усмехается. «Пап, конечно, накормим. Оля приготовила котлетки. Я уже попробовала. Не удержалась». Из кухни выглядывает его дочь. Он раздевается, снимает ботинки и замирает в прихожей. «Руки мыть в ванную», – говорю я. «Где она находится, ты знаешь». «Кстати, все забываю спросить, что с потолком?» Он идет, а я как хвостик следом за ним. Открывает дверь и сразу смотрит на потолок. «Да вроде ничего страшного», – замираю за его спиной. «Да, вполне, но…» – оборачивается. «Может, все-таки побелить? Тогда ваша тетушка точно ничего не заметит». Она сразу заподозрит неладное. Все же свежая побелка будет бросаться в глаза, предполагаю. «Тоже верно». Соглашается, кивнув. Подходит к раковине, включает воду. «Сними пиджак, прошу я». Оборачивается, в глазах непонимание. «Руки мыть, потом есть, чтобы не испачкать», говорю первое, что приходит в голову. Немного подумав, снимает и подает его мне. Остается в белой рубашке. Расстегивает манжеты и закатывает рукава до локтя. Обращаю внимание на его руки. Красивые, сильные. Пока меня не застукали за подглядыванием, выхожу из ванной. В коридоре пиджак вешаю на вешалку. Не удержавшись, нюхаю ткань. Боже, идиотка просто, но пахнет вкусно. Обернувшись, замечаю Варю, застывшую в дверях кухни. Черт, спалилась. Подхожу к ней в два шага. «Ты об этом ему не скажешь», — говорю ей. «Угу», — хитро улыбается она. «Он тебе нравится, да?» «Пиджак, да». Хочу свернуть разговор совсем в другое русло. Симпатичный. «Папа тебе нравится», — уже звучит увереннее. «И не отнекивайся». «Нет», — качаю головой. «Да, я же вижу, ты ему тоже нравишься». Ее голос переходит в шепот. «О чем шепчетесь?» Мы обе вздрагиваем. «Ни о чем», — пожимает плечами Варя. «Маленький провокатор». «Идемте уже есть, а то скоро все остынет. Зову своих гостей. Ужин проходит почти в тишине. Я лишь украдкой поглядываю, как отец с дочкой уплетают мою готовку. Приятно смотреть, не зря старалась». «Очень вкусно», – все же замечает мой взгляд Ян. «Давно не ел домашнего». «Оля вкусно готовит», – со значением говорит Варя. «Все же еще одна сводница». «Я оценил», – Улыбается ее отец. «Завтра я не еду в офис, ухожу на выходные, так что освобожу вас от Вари», – продолжает говорить. «Да?» «Получилось как-то грустно. Мне совсем не сложно», – пожимаю плечами. «Тогда я заберу Жоржа. Пап, кстати, ты его еще не видел». Она подрывается со стула и убегает в гостиную. Мы сидим друг напротив друга и стараемся избегать контакта глазами. Через минуту девочка возвращается с небольшим горшочком в руках. «Вот», – протягивает его отцу. «Красивый, правда? Вон бутончик появился. Цвести будет». «У кактуса будет цветок?» – усмехается Ян. «Ага», – самодовольно улыбается девочка. «Уверена, что когда он зацветет, то что-то чудесное произойдет в жизни. Я загадала желание». «Это здорово», – кивает Ян и поворачивается ко мне. «Я тебе должен денег за это время. Мы не договорились о сумме». Смотрит выжидающе. «А мне несложно приглядывать за Варей, она не проблемный ребенок, так что на ваше усмотрение. Почему-то снова перехожу на «вы». Поднимаюсь из-за стола и начинаю собирать посуду. Неудобно это с ним обсуждать, мне правда несложно. И деньги у меня теперь есть, заказы приходят, я справляюсь». «Ладно», поднимается из-за стола мужчина. «Варь, давай собирайся, домой пойдем», говорит дочери. «Я провожаю их». Закрыв дверь, остаюсь в тишине. Жужа сидит, наблюдает за мной. Грустно как-то становится. И чем себя занять в выходные без Вари? Я так к ней привыкла, да и вообще к ним обоим. Нравится ли Ян мне? Да скорее да, чем нет. Наверное, стоит себе уже в этом признаться.